Глава 21. Ледяная молния. За 5 минут до того Кощей, колдуя, очертил костлявым пальцем силуэт Марии, лишая ее воли и сил. Иван Додоныч дернулся было возразить, но замешкался, побоялся. «Будешь моей!» — прошипел Кощей. Яга ринулась наперерез, выставила клюку, встряла между ним и девицей. «Ручонки-то убери! Нету в тебе былой силы!» Кощей осклабился, поднял над головой древний меч, замахнулся на Ягу. «И не стыдно с женщиной биться?» — очнулась Марья. «Не стыдно! Могу и с вами двумя!» Тут с лестницы из тени выскочила Кикимора. «С тремя!» Кощей поморщился с досады, мол, что с вами дурами делать? Но меч, направленный на трех теток, не убрал. И как раз тут из подвала донесся тоскливый стон. Кощей резко изменился в лице. «Что происходит?» Никто не ответил. «Не сметь! Не трогать! Мое!» — заорал Кощей. Вдруг в центре музейного зала, заваленного черепами и костями, как мусором, материализовался младший лейтенант Митрохин со склянкой. Не ожидая ничего хорошего, он обреченно поднял голову и увидел огромный череп тиранозавра. Медленно, словно тиранозавр мог его укусить, он обернулся к Кощею, размахивающему мечом. Это зрелище ему совсем не понравилось. Митрохин посмотрел в другую сторону и увидел бабу-ягу, воинственно выставившую перед собой клюку. «Леденей!» — вдруг яростно и непонятно крикнула яга. Не дожидаясь, что будет дальше, Петрович поднес к носу склянку и исчез. Воспользовавшись замешательством Кощея, яга бросила в него ледяную молнию и попала. Начиная со шпор, Кощей вдруг начал покрываться коркой льда. Его меч, став прозрачным и ледяным, рассыпался в прах. Живыми в Кощее остались только глаза, которые бешено двигались в щелях забрала. «Бабушка Едвига, дивноцвету Ивана Додоновича!» Тут же крикнула Марья. Яга протянула руку. Додоныч молча вложил в нее кисет. «В лес! Быстро! Кощей скоро оттает!» крикнула баба-яга и бросилась вверх по лестнице. За ней помчались Мария и Кикимора, Афанаська с внучкой Катькой и Сенька с Авоськой, в которой, подвывая от тоски, болталась бессмертие Кощея. Едва они покинули стены музея, яга засвистела специальным посвистом. Такому и соловей-разбойник позавидовал бы. Все зажали уши, пригнулись. Только яга стояла прямо и всматривалась в тучу, которая клубилась над крышей музея. Пользуясь моментом, Сенька протянул Марии кулон-ключ. «Крутой девайс!» Мария забрала ключ, посмотрела на авоську в Сенькиной руке. «А это что?» Мальчишка демонстративно поднял руку. «Кощеева бессмертие!» — гордо сказал он. «Гадость какая!» — отреагировала Мария. Яга кинула на авоську острый взгляд. «Заманим Кощея в лес, а между ним и его бессмертием твердыню выстроим. Вот это будет дело!» «За иглой шибч смотри!» — сказал домовой. «Кощей ее соединить хочет!» «Знаю!» Яга перевела взор на домовых, Афанаську и Катьку, будто что вспомнила. «Вы чего это еще здесь? Ну-ка, дуйте домой!» Те хотели было что-то возразить, но сами не заметили, как исчезли. Тут на фоне черной тучи показалась деревянная бодейка. Ступ, то есть. Она отважно летела по небу, игнорируя аномальное торнадо над крышей музея. Как только ступа приземлилась перед бабой-ягой, та постучала клюкой о землю. Палка превратилась обратно в метлу. Яга посмотрела на Сеньку и решительно скомандовала. «Залезай!» Мальчишка забрался в ступу вместе с авоськой. Старая сунула ему метлу и хлопнула ступу по боку. «Лети, родимая!» Ступа взмыла вертикально вверх, словно вертолет. Сенька с ужасом и восторгом наблюдал, как внизу мчатся улицы и дома. «Вот это да!» — думал он. «Круто! Жаль, что расскажешь кому, не поверят!» Напрасно он так думал, потому что именно в этот момент к музею подошел Никитос, жуя последний мамин оладушек. Разинув рот, он наблюдал, как его друг Сенька уносится в черное небо в ступе. «Ну, что тут скажешь?» Никитос вздохнул и потопал по ступенькам ко входу в музей. «Сегодня закрыто», — сообщила ему красивая тетенька с косой. «Не надо тебе сюда. Иди лучше домой». «Да, а почему?» — удивился Никита, изучая знакомую уже зеленую тетку с паклей водорослей вместо волос, которая стояла рядом с красавицей. «А я знаю. Здрасте». Кикимора бросила на него хмурый взгляд. Никитос повернулся к старухе, похожей на ведьму. «А вас нет. Раньше не видел». «И больше не увидишь», — непонятно ответила та. Яга вдруг растопырила руки. «В круг!» — грозно закричала она. Марья послушно встала, куда сказали, взяла Бабу-Ягу и Кикимору за руки. Яга что-то пробормотала, и они, все трое, растворились в воздухе. Никитос посмотрел на пустое место. Ну что ж, если честно, он уже почти ничему не удивлялся. Кощей потихоньку оттаивал, неподвижно стоял в луже, куда капало у него с носа, с редких седых волос, с дряблых больших ушей. Иван Додонович обреченно сидел рядом, следил за процессом. Наконец, оттаив, Кощей сделал шаг вперед. Додоныч вскочил, готовый его поддержать. «На волю!» — просипел Кощей и показал пальцем вверх. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, они выбрались из музея. Бабы-яги, Марьи, Кикиморы и Сеньки уже след простыл. Хотя нет. На горизонте плыла деревянная ступа, за которой, как от самолета, тянулась дымная полоса. «Нет добра без худа», — злорадно улыбнувшись, сообщил Додонычу Кощей. «Видишь полоску? От моего бессмертия след». Директор музея, понимающе кивнул. «По нему я найду лаз в твердыню, и тогда никто не помешает мне уничтожить волшебный лес. И всех, кто там есть, и всех... «Кто против меня?» «И Марью?» — уточнил Иван Додонович. «И ее!» — подтвердил Кощей. Додоныч то ли всхлипнул, то ли закашлялся.